Глава 7. Мальц был франкфуртский литератор 30-х годов, который в своих коротеньких и легко набросанных комедийках, писанных на местном наречии, выводил с забавным и бойким, хотя и не глубоким юмором, местные франкфуртские типы. Оказалось, что Джемма читала точно превосходно, совсем по-актерски. Она оттеняла каждое лицо и отлично выдерживала его характер, пуская в ход свою мимику, унаследованную ею вместе с итальянской кровью. Не щадя ни своего нежного голоса, ни своего прекрасного лица, она, когда нужно было представить либо выжившую из ума старуху, либо глупого бургомистра, корчила самые уморительные гримасы, ежила глаза, морщила нос, картавила, пищала. Сама во время чтения она не смеялась. Но когда слушатели, за исключением, правда, Пантелеоны, он тотчас с негодованием удалился, как только зашла речь о Йоце Феррофлукто Тедеско, о каком-то проклятом немце, когда слушатели прерывали ее взрывом дружного хохота, она, опустив книгу на колени, звонко хохотала сама, закинув голову назад, и черные ее кудри прыгали мягкими кольцами по шее и по сотрясенным плечам. Хохот прекращался, она тотчас поднимала книгу и, снова придав чертам своим надлежащий склад, серьезно принималась за чтение. Санин не мог довольно надивиться ей. Его особенно поражало то, каким чудом такое идеально прекрасное лицо принимало вдруг такое комическое, иногда почти тривиальное выражение. Менее удовлетворительно читала Джемма роли молодых девиц, так называемых героинь. Особенно любовные сцены не удавались ей. Она сама это чувствовала и поэтому придавала им легкий оттенок насмешливости, словно она не верила всем этим восторженным клятвам и возвышенным речам, от которых, впрочем, сам автор воздерживался по мере возможности. Санин не заметил, как пролетел вечер. И только тогда он вспомнил о предстоящем путешествии, когда часы пробили 10 часов. Он вскочил со стула, как ужаленный. «Что с вами?» – спросила фрау Леноре. «Да я должен был сегодня уехать в Берлин и уже место взял в дилижансе. А когда отходит дилижанс?» «В 10:30. «Ну, так вы уже не успеете», – заметила Джемма. «Оставайтесь, я еще почитаю». «Вы все деньги заплатили или только задаток дали?» – полюбопытствовала фрау Леноре. «Все!» – с печальной ужимкой возопил Санин. Джемма посмотрела на него, прищурив глаза, и рассмеялась, а мать ее побронила. «Молодой человек попусту деньги потратил, а ты смеешься». «Ничего», – отвечала Джемма. «Это его не разорит, а мы постараемся его утешить. Хотите лимонаду?» Санин выпил стакан лимонада. Джемма снова принялась за мальца. И все опять пошло как по маслу. Часы пробили 12. Санин стал прощаться. «Вы теперь несколько дней должны остаться во Франкфурте», сказала ему Джемма. «Куда вам спешить? Веселей в другом городе не будет». Она помолчала. «Право, не будет», прибавила она и улыбнулась. Санин ничего не отвечал и подумал, что в силу пустоты своего кошелька ему поневоле придется остаться во Франкфурте, пока не придет ответ от одного берлинского приятеля, к которому он собирался обратиться за деньгами. «Оставайтесь, оставайтесь», – промолвила и фрау Леноре. «Мы познакомим вас с женихом Джеммы, господином Карлом Клюбером. Он сегодня не мог прийти, потому что он очень занят у себя в магазине. Вы, наверное, видели на Целле самый большой магазин сукон и шелковых материй. Ну, так он там главным. Но он очень будет рад вам отрекомендоваться». Санина это известие, бог ведает почему, слегка огорошило. «Счастливчик этот жених», — мелькнуло у него в уме. Он посмотрел на Джемму, и ему показалось, что он подметил насмешливое выражение в ее глазах. Он начал раскланиваться. «До завтра? Не правда ли до завтра?» – спросила фрау Леноре. «До завтра», – произнесла Джемма не вопросительным, а утвердительным тоном. как будто это иначе и быть не могло. «До завтра», — отозвался Санин. Эмиль, Панталеоне и пудель Тарталья проводили его до угла улицы. Панталеоне не утерпел, чтобы не выразить своего неудовольствия по поводу Джеммина чтения. «Как ей не стыдно! Кривляется, пищит! Уна карикатура! Ей бы Меропу представлять или Клитемнестру, нечто великое, трагическое, а она передразнивает какую-то скверную немку. Этак и я могу! Мерц, керц, смерц!» — прибавил он хитрым голосом, уткнув лицо вперед и растопыря пальцы. Тарталья залаял на него, а Эмиль расхохотался. Старик круто повернул назад. Санин возвратился в гостиницу «Белого лебедя». Он оставил там свои вещи в общей зале и в довольно смутном настроении духа. Все эти немецко-французско-итальянские разговоры так и звенели у него в ушах. «Невеста!» – шептал он, уже лежа в постели в отведенном ему скромном номере. «Да и красавица же! Но к чему я остался?» Однако на следующий день он послал письмо к берлинскому приятелю.